4. Между тем сын Германика Друс в начале года облегся в мужскую тогу, и сенат определил ему то же самое, что и его брату Нерону. Примечание 2. Смотри Тацит, Анналы, книга 3. Конец примечания. В добавлении к этому Цезарь выступил с речью, в которой восхвалял своего сына за отеческое попечение о племянниках, ибо Друс, хоть и трудно найти согласие там, где обитает могуществом, был, как все признавали, благожелателен к юношам и, во всяком случае, не проявлял к ним враждебности. Далее Принцепс вспомнил о своем давнем, но часто высказываемом только для вида намерении объехать провинции. Как на повод, император указывал на то, что скопилось множество подлежащих увольнению ветеранов, и что по этой причине необходимо пополнить войска посредством наборов. Добровольно поступающих на военную службу мало, а если бы таких и оказалось достаточно, они не выдерживают никакого сравнения с воинами, пришедшими по призыву, ни в доблести, ни в дисциплине, потому что по собственному желанию вступают в войска преимущественно бедняки и бродяги. Тиберий назвал также число легионов, охранявших те или иные провинции. Полагаю, что и мне следует указать, каковы были тогда римские вооруженные силы, какие цари состояли с нами в союзе и насколько более тесными были в те времена пределы империи.